Признаком офисного помещения служил компьютер. Со свободного места у входа Линдли разглядел, что к системному блоку идет телефонный провод. «Мистер Робсон», — сказал Линдли, — «мы приехали к вам в связи с сообщением, которое вы оставили на автоответчике женщины по имени Юджиния Дэвис. Она была оставлена 4 дня назад, 8:15 вечера». Стоящий рядом с Линдли Нката достал свою кожаную записную книжку и механический карандаш, нажал на него, выдвигая тончайший стержень. Робсон проследил за этим процессом, потом подошел к письменному столу, на котором лежала гора чертежей. Он провел рукой по одному из них, словно собирался изучить его повнимательнее. На сказанное Линдли он ответил единственным словом: «Да». «Вы знаете, что 3 дня назад ее убили?» «Да, знаю», — тихо произнес он, взяв в руку свернутый в трубку чертеж. Большим пальцем он поиграл с резинкой, стягивающей рулон. «Ричард сказал мне», — добавил он, поднимая глаза на Линдли. «Он был у Гидеона. Говорил ему об этом, и я как раз подъехал на занятие». «Занятие?» «Я преподаю игру на скрипке. Гидеон был моим учеником с детства. Конечно, больше он не мой ученик, он ничей ученик. Но когда он не занят на записи, репетиции или гастролях, мы с ним каждый день играем по 3 часа. У меня сложилось впечатление, будто последние несколько месяцев он вообще не играет». Робсон протянул руку, чтобы снова коснуться раскрытого чертежа, но, похоже, передумал и не закончил движение. С тяжелым вздохом он произнес: «Присаживайтесь, инспектор. И вы тоже, констабль». Он повернулся к детективам лицом. «В ситуации, которая сложилась сейчас в жизни Гидеона, очень важно не только сохранять видимость, что все в порядке, но и вести себя так же, как будто ничего не изменилось. Поэтому я по-прежнему приезжаю к нему на наше ежедневное 3-часовое занятие. Так мы не играем, а просто проводим все время вместе. Мы продолжаем надеяться, что со временем он сможет вернуться к музыке». «Мы?» — Нката поднял голову, ожидая ответа. «Ричард и я. Это отец Гидеона». Где-то в доме звучало скерцо. Дюжины энергичных нот сорвались с инструмента, похожего на клавесин, но потом вдруг сменились гобоем, а затем столь же внезапно флейтой. При этом громкость то усиливалась, то понижалась, а в какой-то момент в такт музыки загрохотало сразу несколько ударных инструментов. Робсон подошел к двери и плотно прикрыл ее, сказав: «Извините, Джанет просто с ума сходит от синтезатора. Она вообще восхищается всем, что может дать компьютерный чип». «А вы?» — спросил Линдли. «У меня нет денег на синтезатор». «Я имел в виду компьютерные чипы, мистер Робсон. Вы пользуетесь этим компьютером. Я вижу, к нему подходит телефонный шнур». Взгляд Робсона метнулся к компьютеру, он пересек комнату и уселся на стул, который выдвинул из-под листа фанеры, служившего крышкой стола. Тогда Линдли и Нката тоже сели, раскрыв 2 складных металлических стула, и вместе с Робсоном образовали треугольник перед монитором. «Мы все им пользуемся», — сказал Робсон. «Электронная почта, чаты, поиск в сети. Я в основном пользуюсь электронной почтой. У меня в Лос-Анджелесе сестра, в Бирмингеме брат. У родителей дом в Коста-дель-Соль. С электронной почтой нам легко поддерживать связь». «А какой у вас адрес?» «А что? Просто любопытно», — ответил Линдли. Робсон с озадаченным лицом продиктовал адрес. А Линдли услышал то, что ожидал услышать с того момента, как увидел в комнате компьютер. Сетевое имя Робсона было ЖТ, и такой же, соответственно, была первая часть электронного адреса.